«Не ори, чтоб тебя», — шикнул Арктурус. «Итак я нарушаю половину устава Хогвартса, находясь здесь. А я тебя не просила», — фыркнула девочка. «Тем более, ты притащил с собой невестского, притащил на руины родового гнезда гонтов. Вы вообще тупые, или просто недалекие? Да здесь остатки защитных чар где попало, не говоря о костях мертвецов и прахе предков. Гонтов кремировали, гонты вообще творили нечто несусветное», — поморщилась Мерпа. «Боялись, что тела некроманты поднимут, или остатки плоти используют для какого-нибудь ритуала. Идиоты! Прах они использовали для зелий, которыми обновляли защитные контуры. Тут все пронизаны некроэнергией, а вы приперлись, недоросли. На себя посмотри, мелкота», — надулся Нот. «Так я прямой потомок, дебил», — взвилась Мерпа. «Я тут убиться не смогу, даже если сыппуку, два, сделаю тупыми ножницами. Жаль», — покачал головой Кантанкерус. Мерпа сощурила глаза и недовольно посмотрела на Арктуруса. «Это было опрометчиво», — согласился Блэк. «Правда?» — деланно изумилась девочка. «Какие умозаключения? Да кто знал, что эта рухлядь еще держит магию? Я тебе об этом говорил», — взвыл Нот, схватившись за голову. «Блэк, это диагноз», — проворчала Мерпа. «Насмотрелись? Идите постигать науки, кретины, пока какой-нибудь лич не поднялся. Как назло набежали змеи, которые, судя по всему, были активной защитой руин, хотя защищать тут нечего было, как считала сама Мерпа. Развалины как развалины, ни крупицы чего-то ценного, разве что сожженные прогнившие гобелены ручной работы, магические факелы и груда тяжелого металла, которую только тронула ржавчина». Мерпа подивилась тому, насколько сильно было зачаровано почти все в крепости гонтов. Если бы она не потеряла хозяев, то простояла бы еще несколько веков. Девочка недовольно зашипела на поздно прибывшую охрану, отчего змеи снова разбежались в разные стороны, исчезнув в траве. «Когда бы ты еще услышал Парсилтанг, а, Нот?» — хмыкнул Арктурус, пережив небольшой сердечный приступ. «От миледи Нот ежедневно слышу», — огрызнулся Кантанкерус. «Свалили отсюда, недоумки», — прошипела Мерпа, чувствуя, что еще чуть-чуть, и активируется следующий уровень защиты. А в том, что гонты замуровывали мертвецов не для своеобразного антуража, девочка была уверена. Мерпа, недолго думая на пару с Бьорном, отправилась активировать источник родовой магии гонтов, да так и не дошла. Найти проход, ведущий к алтарю и ритуальным залам, оказалось несложным. Только вот вскрыть дверь не представлялось возможным. А теперь тут еще и два недалеких барана пришли стать следующими жертвами для защиты замка. Почуяв концентрирующуюся явно нездоровую магию, Нот дернул Арктуруса в сторону леса, где было значительно безопаснее. Мерпа последовала за двумя рослыми парнями и с тоской завидовала длиннющим ногам Кантанкеруса. Бежал парень быстро, Блэк за напарником еле поспевал и едва не пропахал носом несколько участков своеобразной трассы для внепланового забега. На удивление, мелкая гонт за ними поспевала, хотя Нот бегал на диво быстро даже для мага-бойца. «Чертовы боевики!» — выдохнула Мерпа, гневно глядя на парней. «Жила себе спокойно без этих чокнутых магов, и еще бы век прожила, не развалилась. Зачем явились?» «Мерпа», — начал Блэк, пытаясь отряхнуться от пыли и травинок. «Я ведь помочь хотел, право слово». «Чем?» — мрачно поинтересовалась Мерпа. «Ты живешь с маглами, а в живых ходят сумасшедшие родственники. Я вообще не понимаю». «Погоди и...» — попросила девочка, помассировав виски. После призыва Бьорна прошла пара часов, и она еще не совсем оклемалась. «Ты думаешь, что я тут страдаю, что ли?» «Не совсем. Как сказать? Просто. Просто мозгов нет у тебя, Блэк», — рявкнула Мерпа. «Явиться на землю проклятого рода, без какой-либо адекватной защиты, да ты бессмертный. Ты думал, раз Марвала безумный, то тут можно гулять, как по Красной площади. Может, призыв сатаны устроим? Что уж мелочиться, бесхозный источник темной магии, самое время для экспериментов». «Не загоняйся», — попросил Арктурус, чувствуя, как от девочки явно пошла какая-то жуть. Прав был Нот, девочка темная и опасная, аномалия, как есть. «Короче», — вздохнула Мерпа, — «раз мозгов у наследника древнейшего, благороднейшего и так далее, отсохли от вековых селекций, на себя посмотри», — фыркнул Блэк, — «я предлагаю тебе кое-что. Я убиваю твоего отца, а ты даешь вассальную клятву». «Ох, ни хрена себе загнул», — восхитилась Мерпа. «А в рабство добровольное не сдаться, а? Чего уж мелочиться». Арктурус помрачнел и недовольно глянул на девочку. Он не обольщался, конечно, но попытка, не пытка. Долг жизни, так уж и быть, процедил парень. Хер, просто ответила Миропа. Зависеть ни от кого не стану, ясно, вассальная клятва в твоем случае, блажь, возмущенно заявил Арктурус. Ты будешь под покровительством Блэков, малохольная. Да сдалось мне твое покровительство почем зря. Захотел себе Малефика в свиту, так вот иди, гарем из сестер кузин устрой. Будет тебе через два поколения Малефик, да какой там, некромант получится, уверяю. Только малость сумасшедший, так ведь наследственное, родное. Дура, ты думаешь, мне прям это все нравится, покривилась Миропа. Что моя мнимая свобода, предел мечтаний. Так вот, не будь я носительницей крови гонтов, то с радостью вассальную клятву дала, но я прекрасно знаю, что могут сделать со мной фанатики в попытках закрепить в другом роде Парсилтанг, или вообще возжелать возрождения Салазара Слизерина, или всех трех братьев Пивереллов. Да нахер это мне сдалось, я на идиота похож, может, ты и адекватный, но вот твоих родственников я не знаю и знать не желаю хотя бы ближайшие года два. Хорошо, вздохнул Арктурус, который проблему с этой стороны не рассматривал. Теперь вопрос, ты знаешь, что с тобой сделают, если узнают, что ты аномалия с умениями Малефика? Так я воевать не собираюсь, пожала плечами Миропа, а обычное колдовство со скрипом, но дается. Если судить по моей родословной, то вообще чудо, что я разговаривать умею и передвигаюсь на двух ногах. Что ты планируешь делать? Учиться, стать колдомедиком, свалить из Британии куда-нибудь, чтоб не трогали. Арктурус вздохнул. Все будет сложнее, чем он думал, но ведь мысли у девочки здравые. А это кто? Поинтересовался Кантанкерус, тыкнув пальцы в сторону появившегося Бьорна. Лесной эльф я, невежда, возмутилось магическое существо, сложив маленькие тонкие ручки на груди. Нот моргнул, недоуменно рассматривая эльфа. Большая голова с огромными острыми ушами и большими зелеными глазами, растрепанные светлые волосы с желтоватым отливом, какая-то непонятная одежда, напоминающая наряд какого-то древнего жреца-извращенца, потому что грудь и живот эльфа были открыты. Откуда это недоразумение? Скептически рассматривая эльфа, спросил Арктурус. Неважно, не совсем удавшийся эксперимент, но меня устраивает. Самое главное, может перемещаться, проворчало подсознание. Ну так что, больше ничего не надо? Сложив руки на груди, поинтересовалась Миропа. Ты ведь понимаешь, что такой шанс не часто выпадает? Задумчиво протянул Арктурус. И слава Гиппократу. Блэк покачал головой, краем глаза замечая, что Кантанкерус уже держал в руке палочку и напряженно смотрел на кусты. Думать о том, кто или что там, не хотелось, пока из листьев не выпрыгнуло нечто, заставив Миропу завизжать. 1. Бедлам, ангел. Бедлам БДЛМ, искаженное от ангел. Бетхлехем, Вифлеем. Официальное название Бетлемская королевская больница, ангел. Бетхлем Рейл Хоспитал, первоначальное название, госпиталь Святой Марии Вифлеемской, психиатрическая больница в Лондоне, с 1547. Название Бедлам стало именем нарицательным, вначале, синонимом сумасшедшего дома, а позже, словом для обозначения крайней неразберихи и беспорядка из-за творившегося там в 16 веке беспорядка. 2. Сыппуку, букв. Вспарывание живота, ритуальное самоубийство методом вспарывания живота, принятое среди самурайского сословия средневековой Японии. Глава 7. Миропа задумчиво рассматривала рваную рану на ноге Кантанкеруса, который как обычно матерился и поминал Мордрида через слово. У девочки не было возможности воспользоваться заклинаниями или дать зелье, но она прекрасно знала, что у Нокта наверняка есть аптечка с собой. В прошлой жизни она успела заметить, что боевики предпочитают носить с собой почти все. Кроветворное и восстанавливающее не помогало. Кантанкерус мучился в агонии, а Миропа отчетливо понимала, что чертов Марвел своей гадкой магией из обычного сика создал что-то куда более опасное, и это не позволяло ране зажить. Арктурус, будь другом, проследи за Ноктом. Я пока посмотрю, что можно сделать. Не смей вызывать целителей Мунга, сквозь зубы процедил Кантанкерус, вытирая тыльной стороной руки пот со лба. Отец узнает, убьет нахер. Миропа кивнула и отправилась смотреть, что у нее имеется в кладовке. Она потихоньку собирала травки, которые смогла узнать, поэтому спальня-кладовка была увешана сушеными пучками трав, веточками и листиками. Она не была мастером зельеварения, но в науке этой разбиралась на должном уровне. Сделать компресс из имеющегося арсенала не составило труда. Другое дело, Будет ли пропитанная отваром тряпка хоть как-то заживлять, но девочка решила состроить из себя уверенную в своем решении ведьму, поэтому почти убедила Арктуруса в том, что это поможет. А вот Кантанкерус высказал все, что думает о скудном разуме недоведьмы. Не выпендривайся, Нот. Если у тебя есть варианты, предлагай. Я же действую так, как привыкла, и еще жива. Нот замолчал и злобно щурил глаза, скептически наблюдая за тем, как на распухшую ногу и открытую кровоточащую рану ложится тряпка со странным запахом трав. Пальцы у Мирапы были холодными, как у настоящего врача, а также острыми и цепкими. Она почти до боли сжимала ступню, фиксируя ее положение, и быстрыми движениями заматывала компресс. «Лежи смирно. Самое главное – обезвредить ту составляющую, которая дала такой эффект обычному заклинанию. Я прекрасно чувствую, что это, но понятия не имею, как это убрать. Видимо, это и есть воздействие испортившейся магии гонтов. Из обычного сика сделать полноценное проклятие», – пробормотал Арктурус, с сочувствием глядя на друга. «Ты, как всегда, невероятно удачлив, Нот. Хорошо, что я его там убил, иначе бы ему пришлось куда хуже», — шипел Кантанкерус. «Тебе лучше поспать. Тебе будет не так неприятно», — посоветовала Мирапа, трансфигурируя из книги подушку. «Все-таки, спать на столе придется. Сегодня выходной, так что никто особого внимания на пропажу не обратит», — вздохнул Арктурус. «Было бы лучше обратиться к квалифицированному колдомедику, но без твоего отца не обойдется. Поэтому терпи, Нот. Блэк, тебе лучше пока побыть в Хогвартсе, позже придешь, проведаешь», — пробормотал Эмирапа. «Кантанкеруса я не буду мучить, обещаю, пока он не проснется снова». Глухо матерясь и проклиная всех гонтов, которые когда-либо существовали, Нот поудобнее устроился на огромном столе и почти мгновенно уснул. Мирапа с тоской подумала, что этому неадекватному магу еще надо найти еду. Все-таки, как ни крути, парень избавил ее от такой большой проблемы, как Марвала Гонт. Как бы ни храбрилась сама девочка, у нее бы рука не поднялась убить человека, да и сомневалась она в своих силах на данный момент. Теперь она была круглой сиротой, а где-то бегал ее неадекватный братец, его бы в Мунга. Но пока такой возможности нет. Морфину необходима помощь ни одного специалиста и продолжительный курс лечения, который надо кому-то оплачивать. Арктурус немного помялся и исчез с призванным домовиком, а Мирапа, позвав Бьорна и оставив того охранять Нотта, отправилась к миссис Харли, чтобы приготовить что-нибудь. Она и сама не прочь перекусить после затратного ритуала и беготни, так что пришлось побороть лень. Старушка на нее никак не отреагировала, просто что-то опять вязала и напевала под нос какой-то мотивчик. Поэтому Мирапа без лишней траты времени забрала найденную половину мясного пирога и снова вернулась в лес, на ходу уминая восхитительную выпечку. И с сожалением подумала, что остальное придется оставить Нотту. «Куда ты уходила?» — с порога задал вопрос возмущенный Кантанкерус, а Бьорн, сидящий на стеллаже, недовольно фыркал. «За едой, тупица», — огрызнулась девочка, которой совершенно не нравился тон Нотта. «Ешь». Парень скептически осмотрел пирог и быстро умял все, что принесла Мирапа, пока сама девочка разматывала компресс, чтобы сменить и оценить эффект. Рана стала выглядеть куда лучше, спал отек и ушел гной, который появился слишком быстро. Мирапа вздохнула с облегчением. Теперь это безобразие можно было либо зашить, либо залить зельями и замотать обратно. «Неплохо», — прокомментировал появившийся Арктурус. «У меня есть бадьян. Его можно применять? Пусть пока под компрессом полежит для дезинфекции», — проворчала Мирапа, замачивая чистую тряпку в мутном растворе. «Я не уверена в эффекте настойки на данном этапе. Все-таки заклинание вышло темным, а результат непредсказуемым. Интересно, что будет, если шарахнуть такой магией какой-нибудь Круциатус? Не думаю, что стоит это проверять», — покачал головой Блэк. «Кстати, Мирапа, что ты решила делать с поступлением?» «Магловский приют, однозначно. Собственно, для этого я и призвала Бьорна. Мне необходимо перемещаться в Литтлхенбутон ежедневно, а пудрить мозги магловским воспитателям у меня не составит труда». Арктурус заметно поморщился, представив, что такое магловский детский приют, но девочку его мнение не интересовало. «Хочешь жить, умей вертеться, а бесплатное образование стоит пары конфундусов и легких чар отвлечения внимания. Я все равно не понимаю тебя, Гонт», — вздохнул Арктурус. «Моя семья влиятельна, сильна и могущественна. Поверь, далеко не каждому Блэки предлагают покровительство, а в твоем положении это откровенная щедрость с моей стороны. К своим вассалам мы всегда относились с должным уважением и требовали немногого, лояльности и верности. Ты производишь впечатление надежной и верной девочки, а твой талант несомненен. В вассальной клятве больше плюсов, чем минусов. Арктурус, я правда все понимаю, вздохнула Миропа. Но, несмотря на покровительство Блэков, я все равно останусь девочкой из едва ли не мертвого рода гонтов. Есть некоторые причины, почему я не хочу сейчас даже пытаться вливаться в аристократию. Мое единственное желание – оставаться в тени до тех пор, пока это возможно. Я уверена, что мне мгновенно найдут жениха, скажут, в чем и как я должна развиваться, и запрут в этой чертовой Британии. У меня другие планы и желание строить свою жизнь так, как я хочу. Это сложно, в одиночку выживать в этом мире, но ведь возможно. Это странно. Ты стремишься к свободе, жертвуя, в первую очередь, своей безопасностью. А для, фактически, единственной представительницей рода, это весьма опрометчиво. Меня не так сильно волнует род. Для восстановления гонтов и возвращения их в высшее общество, понадобится не одно столетие. Многое зависит от меня, но далеко не все. Я тебя понял и принял во внимание твое мнение, кивнул Арктурус. В любом случае, я не откажусь от общения. Все-таки, не каждый день встречаешь фактически единственного наследника Слизерина. Я почти уверен, что ты будешь сильной ведьмой, колдомедиком, в мечтах, фыркнула Миропа. Но это еще сложнее, чем выжить. Моя магия куда губительнее и мощнее, а про контроль вообще и говорить не стоит. Боевые маги ценятся, может, лишь на немного ниже целителей. Проблема только в том, что ты мелкая, и такой будешь всегда, ухмыльнулся Кантанкерус. Тебя только на разведку и отправлять. Мира помахнула рукой на веселящегося Нокта и сорвала компресс, вызвав поток нецензурных фраз в свою сторону. Арктурус сразу понял порыв девочки и щедро залил рану бадьяном, из-за чего та через несколько секунд с шипением зажила. Кантанкерус угрюмо посмотрел на обоих целителей и спрыгнул со стола. «Премного благодарен за помощь, леди Гонт», — чопорно протянул Нокт и поклонился. «Не выпендривайся», — покачала головой девочка. «Идите отсюда, видеть вас не хочу». Парни переглянулись, поблагодарили за помощь в очередной раз и исчезли с появившимся домовиком. Бьорн на появление своего дальнего родственника громко фыркнул и проворчал что-то о своем превосходстве перед обычным паразитом. «Я куда лучше, хозяйка», — уверенно заявил эльф. «Я могу исцелять даже самые страшные раны, могу атаковать заклинаниями и в принципе создан для поддержки боевого мага. Конечно, я не умею готовить и убирать от рождения, но и этому способен научиться». «Конечно, я даже не сомневалась, Бьорн», — рассеянно ответила Миропа. «Пошли-ка домой, я спать хочу». «Как прикажете, хозяйка». Магловский приют Глостера пробудил не самые приятные воспоминания о детстве, но Миропа быстро справилась с ощущениями. «Пора бы покончить с этим. Нарядиться в какие-то лохмотья, сделать на голове гнездо и состроить затравленное выражение лица, после чего зайти во двор приюта, где были выведены на прогулку дети». Воспитательница с равнодушным видом наблюдала за обстановкой, хотя по ней сразу можно было сказать, что безопасность детей ее ничуть не интересует. А вот вошедшая во двор оборванка мгновенно привлекла внимание. «Чего тебе?» – грубо спросила воспитательница, придирчиво рассматривая девочку. Та испуганно озиралась по сторонам. «Мэм, я мои родители я», – коряво выговаривала Миропа, не особо стараясь. У нее неплохо выходило забывать английский в особенно напряженные моменты. А вот женщина поморщилась, оценив уровень образованности оборванки и без слов повела ее в кабинет заведующей. Воспитательнице было откровенно лень разбираться с нищенкой, тем более, прогонять было чревато. Рядом с приютом часто проходили полисмены. «Вот, заходи», — кивнула на дверь воспитательница. Миропа тактично постучалась и после короткого «войдите», распахнула дверь. За старым столом сидела строгого вида женщина с недовольным лицом, которая перекладывала бумаги, счита, как определила девочка. «Добрый день, мэм», — поздоровалась Миропа, решив произвести впечатление воспитанного ребенка. «Глупую хамку точно терпеть не будут». «Добрый», — сухо отозвалась женщина, придирчиво рассматривая одежду. «Мэм, мои родители пропали, и мне некуда идти», — всхлипнула Миропа. «Я несколько недель брожу по городу и совершенно не знаю, что мне делать. Помогите мне, пожалуйста». «Так, стоп», — потерла переносицу заведующая. «Ты обращалась в полицию, как тебя зовут, в конце концов?» «Миропа», — всхлипнула девочка. «Миропа Гонт, мэм». «Говорящая фамилия», — скептически заметила женщина, поднявшись из-за стола. «Сейчас я вызову полисмена, и мы разберемся». Мира помелко закивала и проследила взглядом за выходящей женщиной. Откровенно врать она не стала. Сказала, что матери она не помнит вообще, отец не вернулся домой, возможно, схлопотав бутылкой по голове в очередной пьянке, а она пришла в Глостер искать помощи, потому что в деревне семью Гонтов не любили. Название деревни девочка якобы не знала. «Распространенная и типичная история», — кивнул полисмен, выслушав сбивчивый рассказ Мирпы. «Алкаши эти рожают детей, а потом отправляют на улицу попрошайничать. И что теперь с тобой делать, Мирпа Гонт?» — вдохнул этот усатый мужчина. «Пойдем-ка в участок, подадим заявку на создание документов. Имя полное и дату рождения помнишь? Отлично. Спасибо, миссис Олдман, до свидания. И вам спасибо, мистер Кэндл», — кивнула заведующая. «Пройдемте, мисс Гонт». Через несколько часов Мира посмотрела на несколько листочков, именуемые документами, являющиеся фактически ненужным мусором в это время. Мирпа Джерд Гонт, 1908 года рождения, направлена в приют для детей до 12 лет, записана в церковно-приходскую школу и на общественные работы в загородном саду. «Ну вот и все», — кивнула миссис Олдман, забрав эти листочки себе. «Тебе выдадут одежду, все здесь покажут. Ступай». Мирпа от приюта в восторге не была. Холодное здание, дощатый кривой пол, дети, моющие коридоры и комнаты. Кто-то копался в неком подобии палисадника во дворе приюта, а девочки сидели в большом зале за ручными швейными машинками. В общем-то, этот приют мало чем отличался от того, в котором выросли Джерт и Харри. Ничего особенного тут не было. Спальни девочек, спальни мальчиков, столовая, кухня. Утром завтрак, поход в школу на 3-4 урока, обед, занятия шитьем или на кухне, отбой. Мира поблагодарила магию за то, что у нее есть палочка и Бьорн, поэтому ей не придется заниматься этим. Первые дни она, конечно, ради приличия побудет в приюте, но потом ее более ничего держать не будет. К мальчикам не ходить, приемы пищи не пропускать, задания все выполнять, отчеканила воспитательница, строго смотря на девочку. «И еще, будь добра вести себя прилично и не создавай проблем». Мира покивнула и забрала комплект постельного белья и подобие формы из грубой серой ткани. Комната была рассчитана на 4 девочек, которые сейчас отсутствовали в полном составе, что, в принципе, девочку не интересовало. До ужина ее трогать не будут, поэтому Мирпа неспешно расстелила постельное белье на тонкие потрепанные матрацы и переоделась в неприятную форму, состоящую из несуразной длинной юбки и сероватого цвета рубашки, а вот ботинки вызвали настоящий ужас. Тяжелые, больше на 2 размера, грубые и твердые. К такой обуви привыкать, наверное, надо месяц, терпя мозоли и боли в ногах. Хотя это не так уж и удивительно. Военное время, упадок, кризис. Было бы все здорово, если бы Мирпе не приходилось сталкиваться с приютскими. Сироты, без семьи и личных вещей, не говоря уже о том, что кормили откровенно плохо из-за этого самого кризиса. Дети недоедали, воровали и таким образом становились в будущем ужасными людьми. К сожалению, это неприглядная часть мира, от которой невозможно избавиться. Всегда и везде найдутся люди, которым не нужны нежеланные и нежелательные дети, даже если лишившихся родителей ребят будут всегда забирать родственники. А в военное время, когда почти каждый второй остается круглым сиротой в считанные дни, Мирпа была уверена, что многие из этих детей потеряли родителей на как раз идущей Первой мировой. Бьорн появился посреди комнаты и поворчал на недостойную обстановку для дрожайшей хозяйки, а также принес легкие перекусы из дома миссис Харли. «Я за всем прослежу, пока вы тут уладите формальности», — серьезно заявил эльф и исчез без спецэффектов. Мирпа вздохнула. Навалившиеся проблемы создавали страшную мигрень, от которой не так уж и легко избавиться. Если честно, она уже скорее хотела покончить со всем этим и снова вернуться в ставший родным Литл Хэнгтон, где жила миссис Харли, миссис Эванс, растет маленький Фрэнк Брайс, которого водила на прогулку молодая повариха Ридглов, старик Брайс с почты, который всегда ворчал на Мирпу, красавица Мэри Ридгл, часто пьющая чай в садовой беседке рано утром, строгий и уверенный в себе Томас Ридгл, который иногда с самого утра уезжал по делам. Приют же навевал старые неприятные воспоминания, заставлял еще сильнее чувствовать свою ничтожность, глядя на несчастных детей. Но Мирпа еще в прошлой жизни поняла, будучи колдомедиком, всем помочь просто невозможно, как бы не хотелось, к сожалению, но это неопровержимый факт. Погруженная в грустные мысли Мирапа не заметила, как уснула. Глава 8. Полтора года прошли в бесконечной рутине для Мирапы, которая ей порядком надоела. Распорядок дня значительно уплотнился, да и девочка сильно спешила накопить денег. Несмотря на то, что образование у нее теперь будет бесплатным, как у сироты, деньги нужны были на нормальное существование. Примерно просчитав все свои возможности и все варианты, Мирапа решила, что ей нужен дом, где она когда-нибудь сможет жить с собственным ребенком, наследником Гонтов. Когда-нибудь ей придется уйти из дома миссис Харли и строить свой быт самостоятельно, а на это нужны средства. С магией, которая давалась с каждым днем проще, домашних дел почти не осталось. Утром она, как обычно, развозила почту в Литтл-Хэнглтоне, отметившись перед этим утром в столовой у воспитателя приюта, потом до трех дня приводила дом в порядок, а после начиналось все самое интересное. Когда Том приехал на рождественские каникулы, то заявил, что одному из преподавателей колледжа нужны переводы с греческого на английский. Оплата была приличной, и Мирапа с энтузиазмом взялась за дело. Для перевода научных статей нужны были словари, которые легко нашлись в городской библиотеке Глостера, немного, но уже стало проще работать со сложными текстами. Это было интересно, познавательно и набивало полезный навык, да и забывать язык, на котором написаны многие медицинские справочники, было бы кощунством. А вот сейчас она сидит на одной из кроватей в приюте и смотрит на вошедшего профессора из Хогвартса, который как раз держал ее письмо. Мирапа мысленно вздохнула с облегчением и вопросительно посмотрела на мужчину в своеобразной одежде. «КХМ, добрый день, мисс Гонт», все-таки начал беседу колдун, присев напротив Мирапы. «Я профессор школы чародейства и волшебства Хогвартс, Гораций Слакхорн». «Мирапа Гонт, сэр», кивнула девочка, принимая пухлое письмо с сургучной печатью. Вскрыв конверт, она быстро нашла список покупок и пробежалась по нему глазами. Почти все учебники она купила за прошедшие полтора года, волшебная палочка имелась, котел достался по наследству, все остальное по мелочи. «Вы, наверное, догадываетесь, что я из тех гонтов, которые считаются почти сгинувшими». Примерно так директор Дипит и предполагал, слабо улыбнулся Слакхорн. Ему происходящее не нравилось. Еще не хватало обучать одну из гонтов. «У меня есть волшебная палочка. И да, я ориентируюсь на косой аллее довольно неплохо. Вы полагаете, что я могу просто оставить вам деньги и уйти, надеясь на ваше благоразумие?» — поинтересовался Гораций. «Я надеялась на это», — улыбнулась Мирапа. «Но прекрасно понимаю, что такое маловероятно. Просто хочу вас предупредить, чтобы это не стало неожиданным сюрпризом. Все-таки у вас, как занятого человека, наверняка полно дел». «Разумные выводы, мисс Гонт», — кивнул профессор. «Вы правы, у меня полно дел, и вы далеко не единственная студентка, которую надо посетить в этом году. Поэтому не будем тратить время на пустые разговоры. Вам наверняка все известно про Хогвартс и прочие мелочи. На косой аллее было достаточно оживленно, но это не помешало тучному Горацию легко маневрировать в толпе людей, не теряя из виду совсем маленькую Мирапу, которая совершенно не соответствовала ростом своему возрасту. Со стороны она была похожа на девятилетнего ребенка, и Гораций подозревал, что выше 150 сантиметров девочка не вырастет. Это было наверняка связано с кровосмешением, хотя Слакхорн знал, что бывают экземпляры и покруче. С Мирапой они закончили с покупками очень быстро. Гораций не тратил времени на объяснения, быстро пройдясь по описаниям факультетов и обучающей программе, да и девочка не вертела головой по сторонам, как это было бы характерно для маглорожденного мага. Выделенных денег хватило на хорошую форму, а вот для мантии Мирапа предпочла взять просто хорошую ткань, оставшиеся учебники они взяли новые. В общем, сэкономив на покупке палочки, части учебников и котла, хватило на все новые и довольно качественные, что порадовало Мирапу. Гораций уже было совершенно безразлично, на что тратить деньги попечителей. В конце августа Мирапа готовила тома к расставанию долго и со вкусом. Риддл совершенно не понимал, для чего надо было ехать аж в Шотландию в какой-то закрытый пансионат, чтобы получить сомнительное образование, а девочка пыталась его убедить, что совы с письмами – нормальное явление, и другого способа общения ближайшие 5-7 лет не предвидится. «Ты серьезно?» – скептически поинтересовался Том, сложив руки на груди. «Абсолютно», – вздохнула Мирапа, представляя, как это глупо звучит. Другие способы мне недоступны сейчас, а терять клиентов вроде твоего преподавателя я не намерена. Как я, по-твоему, должен получать почту?» — возмутился Риддл. «Совы, в колледже, днем, я попытаюсь узнать, как по-другому можно общаться», — пообещала Мирапа, уже подсчитывая, сколько будут стоить парные блокноты с протеевыми чарами. «А почту со статьями можно и в Хаксмиде получать, наверное». Том еще до дома миссис Харли ворчал. Вообще, Мирапа справедливо полагала, что плохо влияет на аристократа Тома Риддла. Тот научился искусно лгать, хитрить и создавать заговоры, готовый слизеринец. Родителям он скармливал ложь, не моргнув и глазом, в своем колледже имел авторитет даже среди ребят постарше, у него был свой круг людей, с которым он общался, и в этот круг допускались далеко не все. Мирапа, узнав такие подробности жизни друга, лишь качала головой и поражалась. Кто-то берет трудом, а кто-то умом, это нормально для реальности. А еще Том считал, что Мирапе лучше никуда не уезжать из Литтлхэмптона. Он считал, что из подруги выйдет прекрасный секретарь в будущем, поэтому ей стоит всего лишь отучиться самостоятельно на книжках, а потом сдать экзамены в Глостере. Мирапа пожала плечами и оставила этот вариант, как запасной. Спорить с самоуверенным Томом в таких темах было чревато. Мирапа особенно боялась вспоминать тот день, когда Том узнал о Бьорне и магии. Это произошло слишком неожиданно для всех. Произошло это на рождественских каникулах чуть больше полугода назад. Просто Бьорн не успел спрятаться. Как не успел? Ему жизненно необходимо было вытащить пирог вовремя, а тому надо было завалиться за Мирапа именно в тот момент, когда увлеченный Бьорн почти достал будущий ужин из печи. Эльф как раз учился готовить, поэтому любое удачное блюдо было для него праздником. Мирапа в это время погрузилась в свои мысли и шум уборки, который создавали самостоятельно передвигающиеся метла и летающие тряпки. По идее, миссис Харли ушла в гости к одной из соседок, а Том так вообще поехал кататься на коньках с родителями в Глостер. Но реальность не вязалась с планами Риддлов и, как узнала впоследствии Мирапа, Мэри Риддл изволила заболеть прямо в канун Рождества. Так, собственно, Том сначала узнал о магии, а потом о Бьорне. Девочка помнила, как истерично смеялся ее друг, щипал себя за руку и просил повторить. Том, даже зная о магии и истинной природе Мирапы, не хотел, чтобы она куда-то уезжала. Особенно, если учитывать слабое здоровье девочки, в Шотландии с ее жуткими ветрами легко подхватить простуду. Поэтому Риддл долго и муторно диктовал список вещей, которые необходимо взять с собой. «Это замок», — вытаращил глаза мальчик. «Каменный замок, да, в нем живет несколько сотен детей, да вы смеетесь. Спальни твоего будущего факультета в подвале, почти в озере. Что за садистское учреждение? Или колдуны не имеют свойства заболевать? Тогда ты досадное исключение. Откажись от этого, пока не поздно». Мирапа под натиском друга связала 5 свитеров, шарф и носки, купила зимнюю мантию и мужские брюки, а после пришлось отыскать нереально тяжелые теплые ботинки, на которые было страшно смотреть. Но, как полагал Том, в таком виде она не замерзнет и не заболеет чем-нибудь смертельным. «Ты бываешь просто невыносимо заботливым», — проворчала девочка, магией заставляя спицы вязать варежки. «Просто я знаю о холодах в Шотландии», — пожал плечами Том. «И если ты заболеешь, то помрешь прямо на уроках. Чары можно накладывать. На эти чары силы не тратятся», — возмутился Том. «Ты вот колдуешь целый день по мелочи, а потом еле до дома доползаешь. А в школе это и на занятиях что-то надо делать наверняка. Но ты же умная, будешь чары круглыми сутками держать, пока не умрешь». С того дня Мира помолилась, чтобы будущий наследник был больше похож на нее, а не на гипотетического отца. Но почему-то казалось, что эти потуги были тщетными. И вообще, откуда у Тома столько ехидства и язвительности? Ему-то всего 13 лет. Риддл обещал вырасти не только в жуткого красавца, но и в откровенного гада. Мирапа, после недельного пребывания в приюте, не нашла тело Марвала Гонта на прежнем месте. Конечно, можно предположить, что Гонта унесли дикие звери. Но на кладбище появилась новая могила с крестом и скромной надписью на табличке Марвала М. Гонт 1883-1917. Его хоронили явно не местные, ибо миссис Харли о смерти местного сумасброда ничего не знала. Да и морфина не было видно, хотя Мирапа даже осмелилась его искать. Лачуга на холме пустовала и капитально покрылась пылью по всей площади. Оставалось предположить, что сюда попали маги. Какие, как узнали и что вообще произошло, неизвестно. Мерапа сама не особо помнила, как Марвалагонт оказался убиенным в считанные секунды. Она вскричала, увидев заросшую морду с косматой бородой и открытым ртом, в котором были видны гнилые зубы. Кантанкерус пальнул что-то похожее на ступифай, но явно усовершенствованное, причем сделал это мгновенно, но Гонт тоже был достаточно проворен. Он успел еще кинуть сика, которая вспорола ногу Нокта. А вот явно очень испуганный ранением младшего товарища Арктурус швырнул что-то темное, из семейного арсенала, как выразился потом Кантанкерус, пока они шли к домику в лесу. После этого Мерапа задумалась и решила изучить свое наследство, хотя бы частично. Имелся воскрешающий камень и медальон Слизерина. Если свойства первого были понятны по названию, то вот с медальоном вышла заминка. Для чего он? Просто украшение, или какой-то артефакт? Если подумать, то вряд ли один из сильнейших темных магов истории стал бы носить бесполезные стекляшки. Не в X веке точно. Мерапа неохотно брала в руки темные артефакты. Медальон она решила называть так же, не веря в его простую натуру. Вообще, если честно, побаивалась. Вот у нее есть, так сказать, воскрешающий камень. Для спиритических сеансов, скорее всего, костыль для юного некроманта. И просто очередная древняя игрушка, которую создали неизвестно когда и неизвестно зачем. Нет, ну кто поверит, что мужик в неизвестно каком веке стал бы страдать по женщине. А судя по тому, что два брата Певерелла из трех основали древние и благородные магические рода, то можно было с уверенностью сказать, раннее средневековье, и, следовательно, полное отсутствие сентиментальности. Вопрос, как этим пользоваться, и стоит ли вообще родовой перстень с воскрешающим камнем, не шутки. Не просто так ведь гонты носили такой артефакт всегда и везде. Значит, был смысл. Адекватный человек такой ценной вещью на людях не стал бы светить, не будь на то причина. Сама уникальность этого артефакта, а также возможности, описанные в сказках, легендах и мифах, тянули людей из разных сословий на охоту за подобной ценностью. Возможно, это и стало одной из причин для ненависти окружающих. Теперь-то и понятно, почему он хранился в банке. Позволь этому Марвалу хранить такую ценность. Медальон Слизерина напрягал. Было в нем что-то темное и неизвестное, и отталкивающее. Напоминал он маленький тайник, и после долгих раздумий и сомнений, Мерапа все-таки решила его открыть банальным «откройся». Описание ритуалов. Ритуал очищения, ритуал усиления, ритуал восстановления, ритуал для зачатия наследника. Многие темные, с жертвоприношениями. Но, несомненно, некоторые в быту пригодятся. Усиливать свою магию Мерапа не собиралась, боясь намудрить до того, что колдовать не сможет вообще. Да и человеческая жертва напрягала. А вот ритуал очищения был как раз кстати. Видимо, Слизерин предвидел ситуацию и решил помочь потомкам в случае чего. В любом случае, бежать и сразу же проводить ритуалы, как приверженка всех традиций чистокровных, Мерапа не стала. Во-первых, найти представителя мелкого или крупного рогатого скота для жертвы было не так-то легко. А во-вторых, ритуальные мантии надо делать собственноручно, вышивая каждую руну в нужных местах, как и самостоятельно обрабатывать ткань перед пошивом нужными зельями. Дело довольно хлопотное, но такая мантия хранится в семье и передается потомкам. Так как такой балахон был универсальным и по сути вечным, шить его надо было фактически на крупную мужскую фигуру, а это метры грубой льняной ткани. Если найти материал представлялось возможным, то вот с остальным возникали закономерные проблемы. Из чего, собственно, варить зелья при стеснении в средствах, а ингредиенты нынче не из дешевых. Поэтому, с тоской вздохнув, ритуалы пришлось отложить до лучших дней. Оставалась только эта рутина. Работа, работа и еще раз работа. Деньги копились медленно, но верно, но свободных средств все равно не находилось. И, стоит признать, в какой-то момент Мерапа просто устала, и винить в этом было некого. Бьорн причитал и ворчал под нос, складывая вещи Мерапы в школьный сундук, пока Том скептически рассматривал эльфа, тихо хмыкая под нос. Сама девочка носилась из угла в угол, проверяя деньги, документы, волшебную палочку на положенных местах, не забывая параллельно причитать. Бьорн доставит ее до вокзала Кингс Кросс. Но вот на душе было неспокойно. Первый раз в школу же, бормотал Том. Я тоже волновался. Сравнил. У вас там не каждый второй однокашник может сотворить невесть что над беззащитным созданием. Причитала Мерапа, вспоминая Кантанкеруса Нокта и Арктуруса Блэка. Она их не видела с того дня, как был отправлен в мир иной Марвалагонт, но иногда получала весточки от Мелании Макмиллан и короткие ехидные послания от Нотта. Там преподаватели, попечители, старосты и прочие представители власти, которым будет невыгодно твое покалеченное тело, закатил глаза Риддл. «Все равно», — вздохнула Мирапа, — «я отправляюсь в столицу, на вокзал, в плохо известный мир совершенно одна без надежды на кого-либо, ни родственников, ни опекунов. Для них я сирота из Магловского мира, с кровью одного из величайших волшебников в истории», — мелькнула ехидная мысль. Но эту деталь девочка предпочитала опускать при разговорах. Да и кому нужны эти слизерины-гонты? Но все равно медальон великого предка висел на шее под одеждой, а кольцо висело рядом на этой же цепочке. Самое главное не показывать своего страха, а то мгновенно окажешься в разряде «можно поддевать без повода и последствий», серьезно наставлял Том. «Бить-то может и не станут, а вот неприятные вещи говорить, оскорблять и портить имущество, вполне. Жестокость в школе для детей», — проворчала девочка, помня некоторых индивидуумов, попавших к ней в больницу на прием после таких невинных шуточек одноклассников. Мальчишка один потом еще 2 месяца тени своей шарахался. «Напишешь мне, хоть совой, хоть жабой, хоть голубем. Я буду ждать подробностей из школы магии. Обещаю сразу же сжигать твои греющие душу послания, чтобы не компрометировать юную мисс», — ухмыльнулся Риддл. «Буду присылать глаза тритонов и слизь с червей бандеролью», — пообещала Мирапа. «Мерзость какая», — передернул плечами Том, скривившись. «Лучше что-нибудь поинтереснее. Волшебные сладости, на нормальных они как действуют», — полюбопытствовал Риддл. «В каком смысле? Как обычные сладости, только своеобразные. Сахарные перья, котлакексы, шоколадные лягушки, классика. Мороженое самых разных вкусов, тыквенное печенье, мятные жабы, перечные чертики. Пришлешь?» — кивнул Том, задумавшись. «Только потом не жалуйся, и желательно пробуй в одиночестве». Риддл сощурил глаза в подозрении, но Мирапа с легкой улыбкой промолчала. «Не говорит же, что шоколадные лягушки вполне могут ускакать от него, а картинки на вкладышах двигаются. Как и то, что от перечных чертиков изо рта идет огонь. Пусть пробует, сам ведь напросился». Бьерн недовольно посмотрел на недостойного Магла, до которого снизошла хозяйка. «Надо же, носительница крови гонтов вводит дружбу с низшим существом, не способным творить даже элементарную магию». Бьерн, являющийся представителем высшего вида эльфов, Мирапу не понимал, да и не хотел. Но, стоит признать, ругаться и спорить с этим бесполезным маглом было занятно. Мирапа, задумчиво посмотрев на своего эльфа, ударила себя ладонью по лбу. «Бьерн ведь может носить почту для Тома, так что совы отменяются, но вот тому об этом говорить совершенно не обязательно. Пусть понервничает для профилактики. Я приготовил в дорогу пирожки для хозяйки», — начал перечислять эльф, загибая пальцы, и налил в стеклянную бутылку чая, но много не получилось. Бьерн печально вздохнул и сложил бутылку в сундук ближе к пакету с пирожками. «Постиранные вещи уже сложил, багаж заколдовал. Спасибо большое», — кивнула Мирапа, снова придирчиво осмотрев содержимое сундука. Взгляд остановился на котле, в котором лежали ингредиенты и канцелярия. Несмотря на малые размеры, весил котел прилично, да и места занимал много. С этой школой одни проблемы. Поэтому стоило бы заняться самообразованием и ждать моего выпуска, в который раз начал Том, осуждающе поглядывая на подругу. На это оставалось только закатить глаза. «Ну все, мне через полчаса на поезд», — быстро сориентировалась девочка, желая избавиться от занудства Риддла поскорее. Тот хмыкнул и поправил форменный пиджак своего колледжа. Ему тоже скоро выезжать, поэтому стоило вернуться домой и со скучающим лицом наблюдать, как в карету загружают багаж и кормят лошадей. «До Рождества, мисс Гонт», — пафосно произнес Том, галантно поклонившись. Мирапа многозначительно закатила глаза и присела в книгсоне. «До свидания, мистер Риддл». Плюнув на этот маскарад, оба с улыбками обнялись. Потом Том с кривой ухмылкой влепил легкий символичный подзатыльник Бьерну, в ответ получив оскорбление и едва ли не проклятие. Мирапе удалось удержать эльфа от порчи внешнего облика Риддла, но многообещающий прищур зеленых глаз не сулил ничего хорошего в их следующую встречу. Когда Том наконец-таки ушел, девочка со вздохом накинула на плечи осеннее пальто, поправила шляпку и ухватилась за сундук. «Бьерн, Кингс Кросс, многоуважаемые, наверняка вас успела озадачить тормознутость Мирапы, учитывая ее возраст, опыт и прочие несомненные качества, как взрослого человека. Так вот, к какой бы возрастной группе ни относилась героиня, она остается человеком, и в ее ситуации, человеком загруженным, замученным и уставшим. Она не мгновенно анализирует ситуацию, не сразу находит выходы из положения, и вообще стремится спать как можно больше, но нельзя, как вы поняли. В общем, к мерпе не придирайтесь, будьте снисходительнее. Вспомните, что люди, по сути, существа забывчивые. С уважением, Д. Глава 9. Платформа была наполнена людьми и суматошным шумом, который на несколько мгновений сбил с толку мерпу. Все-таки ей казалось, что магов в Британии мало, а тут приличная толпа. Родители провожали детей, кто-то носился с багажом, летали совы, бегали князлы, окружающее пространство заполнял парад Хогвартс-экспресса. Магический железнодорожный путь был проложен в 1846, когда наступил самый пик железнодорожной мании. 1. Министерство смогло выгодно вложиться в одну из компаний, которая прокладывала пути, а потом спокойно и без лишней шумихи проложить необходимую и скрытую от маглов дорогу. Конечно, тогда о значимости путей маги не знали, да и половину возможностей не могли использовать в силу стесненных обстоятельств, но все-таки Хогвартс-экспресс существует до сих пор, а давным-давно проложенный путь медленно обрастает ветками. Хогвартс-экспресс не только перевозил детей несколько раз в год, но и использовался для грузоперевозок. Есть такие вещи в магическом мире, которые не запихнешь в пространственные карманы, да и не создали еще таких, которые могли выдержать несколько тонн. Поезд был один и имел открытые вагоны, а не только пассажирские, которые как раз и использовали для перевозки учеников. Они-то как раз появились только спустя 20 лет после создания поезда, и со временем это стало традицией. Уже 53 года Хогвартс-экспресс доставляет учеников в школу. Мерпа покатила свой школьный сундук к поезду, пытаясь не задевать снующих повсюду магов. Конечно, тащить громоздкий багаж было немного неудобно в такой толпе, но окружающие не стремились снести маленькую девочку. Потом сундук просто-напросто отобрал появившийся непонятно откуда Арктурус Блэк. «Привет», — кивнула Мерпа, наблюдая, как парень легко колдует чары облегчения. «Добрый день», — спокойно ответил Арктурус, поднимая багаж на ступени вагона. «Купе мы с Меланией и Ликарис заняли. Ах да, я тебя познакомлю с младшими сестрой и братом. Регулус поступил на второй курс, поэтому, думаю, вы найдете темы для разговора. Кантанкерус прибудет позже». Девочка кивнула, принимая уже готовый план. «Зачем что-то мудрить? Вот, уже как минимум одно знакомство среди юных студентов ей обеспечено, а там уже и другие образуются легко и непринужденно. Хорошо, что они не стали с Арктурусом как-то особенно общаться. Встретились они так, будто каждый день видится, и это вполне устраивало. Становиться в Хогвартсе каким-нибудь лидером, душой компании или просто популярной в планы не входило, хотя собрать вокруг себя детей для взрослого человека не такая уж и проблема. При желании, разумеется, оставаться не особо заметной было бы гораздо проще. Хотя, если учитывать, что ей явно покровительствуют Арктурус Блэк и его невеста Мелания, то оставаться в тени будет проблематично, не говоря уже о Кантанкерусе, который явно был заводилой и наверняка входил в своеобразную элиту, как игрок квиддичной команды и наследник чистокровного рода. «Поступишь на Слизерин», — заявил Артурус, пробивая путь в забитом учениками коридоре. «Ни к чему внимание, такое решение шляпы никого не удивит. Если ты чего-то боишься, то сразу тебе говорю, не стоит. И я, и Нот, и Ликарис с Регулусом точно окажут тебе поддержку. Я выбрала позицию тихого наблюдателя и обычной ученицы», вздохнула Мерпа. «И я не уверена, что такое покровительство со стороны наследников останется незамеченным. Очевидно для всех, что адекватную гонт чистокровные роды не оставит без внимания», криво усмехнулся Блэк. «Если ты оправдаешь ожидания, то тебя без проблем в будущем примут в наше общество». «Хорошо», — обреченно кивнула девочка. В купе, которое занял Арктурус, уже находилась Мелания в компании двух младших Блэков. Совсем юная Ликарис Блэк и симпатичный мальчик Регулус, сильно похожий на старшего брата. Мелания за 2 года расцвела и казалась взрослой, несмотря на милую улыбку и озорной блеск карамельных глаз. Блэки, как один, темноволосые и голубоглазые с серьезными лицами, настороженно поглядывали на незнакомку. «Знакомьтесь, это Мерпа Гонт, а это мои брат и сестра Регулус и Ликарис. Приятно познакомиться», — медленно кивнула девочка. «Взаимно», — чуть улыбнулась Ликарис. Судя по всему, она довольно эмоциональна, но при посторонних старается держать марку. А вот Регулус отрывисто кивнул и вернулся к изучению какой-то книги. Вот уж кто наверняка является холодным и нелюдимым. Если учитывать его любовь к книгам, которую он демонстрирует, то удивительно, что поступил мальчик на Слизерин, а не на Рейвенкла. Наверное, тут дело именно в статусе рода и традициях. Скорее всего, дело именно в стремлении чистокровных родов учиться на каком-то определенном факультете, как бы акцентируя внимание на своем единстве. Как, например, Гонты, Блэки, Малфои и Нокты поступают на Слизерин. Макмилланы, Аббаты и Шаффики склоняются больше к Хаффлпаффу. Боунсы, Краучи и Гринграссы тяготеют к Рейвенкла, а Пруэтты, Лонгботтомы и Фаули предпочитают Гриффиндор. Когда в купе завалился Кантанкерус, то Регулус, чуть поморщившись от шума, встал. «Пойду, поищу Каспера», — заявил мальчик, закрыв книгу. «Мисс Гонт, не желаете составить компанию? Просто Мирапа». «Я не против», — девочка кивнула в знак приветствия удивленному Нокту. «Просто Регулус». Регулус, придержав дверь купе, помог девочке выйти в коридор. «Мой брат считает, что ты отличаешься от других», — без каких-либо переходов начал мальчик, наблюдая, как машут своим детям родители. Хогвартс-экспресс начинал свой путь до Шотландии, где находилась школа волшебства. «Но на первый взгляд ты совершенно обычная». «Так и есть», — прикрыв глаза, заявила Мирапа. «Тогда Арктурус ошибся», — приподнял брови Регулус. «Если бы ты не была из гонтов, то я бы сейчас совершенно спокойно принял за правду твои слова. Но я хорошо знаю генеалогию и историю. Запретные практики, близкородственные браки и множество проклятий, которые со временем стали родовыми. Считай, что магия предоставила гонтам второй шанс. Кроме меня, скорее всего, никто больше не способен продолжить род. Ты умнее многих, но для рано повзрослевших детей это нормально», — кивнул Блэк. Мирапа поджала губы. «Откуда этот мальчик вообще взялся? Я познакомлю тебя с Каспером Краучем. Это мой друг детства, которому я безоговорочно доверяю. И в чем смысл? Ты думаешь, на Слизерине тебе будет легко?» — хмыкнул Регулус. «Конечно, там не все чистокровные и родовитые, а некоторым до твоей абсолютной чистокровности далеко. Но ты будешь привлекать внимание. Мои родители деликатно попросили меня приглядывать за тобой. Так просто раскрываешь все карты? Думаю, ты догадываешься, что тут не замешаны мои теплые чувства, которые неожиданно пробудились во мне, как только ты перешагнула порог». «Все-все, ясно», — замахала руками девочка. «Я поняла, надеюсь на это», — криво улыбнулся Регулус. «Каспер очень педантичный и является избирательным перфекционистом. Хм, в общем, на первый взгляд он весь правильный, умный и неконфликтный. Его одежда всегда выглажена, туфли начищены, почерк каллиграфический и прочие прелести идеального ученика. Но его мысли, слова и действия иногда не вяжутся с его образом. Будет сложно, но ты привыкнешь». Видимо, и компанию ей на первое время тоже подобрали. Даже как-то обидно стало. Но пока рыпаться бесполезно, да и Регулус кажется ребенком умным и даже несколько циничным. «Ничего, потерпит. От одного Блэка можно получить информацию о магической Британии так, чтобы это не особо вызывало подозрений. Каким бы он ни являлся, но все-таки оставался обычным 12-летним мальчиком. Он в какой-то степени самоуверенный, любит руководить, а на этом можно сыграть. Очень странно, что Блэк называет Крауча избирательным перфекционистом, имея в виду нестандартное мышление. Видимо, в понимании Регулуса человек, любящий порядок, должен создавать его вокруг себя и в себе. Купе с сидящим в нем Каспером Краучем нашлось быстро. Он был один и предусмотрительно занавесил шторки на дверном окошке. Скорее всего, мальчики сговорились заранее встретиться именно здесь. Галстук у Каспера был в цветах Рейвенкла. Рек, Крауч, несмотря на свой идеальный образ и совершенно бесстрастное выражение лица, смог передать голосом все эмоции. «Знакомься, мисс Мирапа Гонт. Поступает на первый курс, скорее всего, Слизерина. Это мой друг Каспер Крауч, любитель рунологии, нумерологии и манускриптов на забытых языках. Приятно познакомиться», — в очередной раз кивнула девочка. «Гонт, ты знаешь Парселтанг?» Сразу же среагировал мальчик, даже подскочив на месте. «У отца осталось несколько свитков индийских магов, поэтому я тебя не отпущу», — воскликнул Крауч, усаживая ошарашенную Мирапу рядом с собой. «Ты ведь мне поможешь, растерялась девочка, не понимающе покосившись на довольного представлением Регулуса. «Каспер, не нападай так на человека, ей еще привыкать к твоему характеру», — улыбнулся Блэк, решив все-таки не издеваться над опешившей Мирапой. Теперь ты с нами в одной лодке, судя по всему. Конечно, воспылал Крауч. Отец теперь начнет копать в эту сторону, раз выпал такой шанс. Ты поедешь ко мне на Рождество, я думаю, нам стоит им немного подождать, пробормотала девочка, не зная, куда деваться. Мы не знакомы толком. Не проблема. Я, Каспер, люблю расшифровывать секретные знания, подбирать алфавиты и разбирать старые новые языки. Хорош в рунах, конечно же. Отличник, любитель книг и пыльных полок, мечтаю работать в отделе тайн. Теперь ты, Миропагонт. Люблю читать, возиться с растениями и гулять по лесу, но из-за некоторых обстоятельств приходится много работать и зарабатывать деньги. Хочу стать колдомедиком и плотно заняться ритуалистикой. Регулус Блэк и обожаю зелья и мясо по-французски по рецепту моей дражайшей матери. Мальчик зажмурился и продолжил. Планирую стать тоже колдомедиком, только больше в направлении фармацевтики. А ты, устранение магических проклятий и их последствий, ответила девочка. Профессия из прошлой жизни стала любимой, а также являлась самой интересной и разнообразной. Именно эта сфера остается актуальной и наиболее активной на протяжении многих веков. Конечно, наравне с этим, направление одно из самых сложных, требующее много практики и знания теории от и до. И в какой университет планируешь поступать? Заинтересовался Каспер, заерзав на сиденье. Мирапа вообще поражалась, как при таком шебутном характере у мальчишки хватает концентрации работать с переводами. Я пока не узнавала, вздохнула девочка. Магический медицинский колледж Элисунна, МКО, был недоступен, как и Гейдельбергский университет, 2, который закончила когда-то Джерд. Университет имел отдельные факультеты для магов и пользовался популярностью среди немецких, норвежских и австрийских магов. Факультетов было мало. Факультет юриспруденции, экономических и общественных наук, археологии, астрономии и медицины. Зато я узнавал, усмехнулся Регулус, и отец обещал, что к моему 6-7 курсу поможет Хогвартсу организовать экскурсии в Кембриджские и Лондонские университеты. Здорово, кивнула девочка, мысленно уже решив, что разузнает обо всех университетах, в которые она сможет поступить. Кембридж еще в прошлой жизни оставался чем-то далеким и несбыточным, как и Оксфорд, да и тут не хотелось особо налегать на учебу, как это требуют подобные учреждения. В ее времени Гарвардский, Оксфордский и Кембриджские университеты при поступлении требовали максимальных баллов по экзаменам, а учились там почти что фанатики. Лондонские и Эдинбургские были поблизости и подъемными по баллам, а конкурс у магов почти отсутствует. Лучше быть отличным учеником в не самом знаменитом университете, чем постоянно оставаться в должниках и списках на отчисления в крутом.